Вечером на город упали первые ракеты. Сначала мы услышали пронзительный свист, затем вдалеке громыхнуло. Мама схватила меня в охапку и затолкала под кровать. В течение нескольких минут просвистело еще пару раз. Взорвалось уже неподалеку. К счастью, на том ракетный обстрел и закончился. Позднее радио объяснило, если слышится свист, опасность уже миновала, ракета летает быстрее звука. В новостях передали, обстрелами жилых кварталов румыны хотят вызвать в городе панику. Мама покачала головой. «Бред какой-то. Можно подумать, если я запаникую, муж-защитник последует моему примеру». Когда стемнело, с улицы раздался другой свист, не имеющий отношения к ракетному обстрелу. Однако испугались мы не меньше. Отвратительно фальшиво Вовка выводил под окнами прощание славянки. Идя к двери, мама буркнула. «Зачистил, выродок!» Дальше прихожей Вовка не сунулся, куда-то спешил. Шепотом скороговоркой он выпалил. «Тетя Люб, вас ищет Анжела. Она и домой к вам приходила. Колотила в дверь, даже мы слышали. Послезавтра вручают аттестаты. Директор говорит, как можно без классного руководителя найди и все такое». Мама ужаснулась. «Ты не выдал?» «Не», — покачал головой Вовка. «Могила». «Если пронюхают», — пригрозила мама, — «останется на твоей совести. Представь, о таком страшном предательстве узнает дядя Коля». Вовка испуганно перекрестился. «Богом клянусь!» Я высунулся из-под маминой руки. «Опять кукиш скрутил?» Он обиженно проговорил. «Я чё, совсем?» И покрутил пальцем у виска. Мама примирительно сказала. «Хорошо, мы верим». И Вовка тут же испарился. Со временем ракетные налеты участились. К несчастью, наша Первомайка находилась в той части города, которая особенно доставалась во время обстрелов. Каждый промах мы отмечали радостными объятиями и поцелуями. Услышав о жертвах и раненых, делали скорбные лица. В душе я, конечно, радовался, пронесло, но виду не подавал. Уверен, мама тоже не особо печалилась из-за чужой беды. И даже когда ракета угодила в здание нашей школы, мы не стали лить слезы. Прослушав сообщение о чудовищном преступлении кишиневской военщины, мама поначалу ужаснулась, но затем облегченно вздохнула. «Сердцем чувствовала, нечего там делать. Все-таки есть у меня дар предвидения». В следующем выпуске новостей передали подробности. Взрыв прогремел во время торжественного собрания, которое устроили для вручения аттестатов. Диктор долго зачитывал фамилии погибших учителей и школьников. Среди них военрук, физкультурник, историк Ольга Сергеевна, еще несколько верных сторонников Анжелы. Директор отделалась легким ранением, что, конечно, меня огорчило. Уж больно она везучая. Я хотел поздравить маму с резкой убылью директорских союзников, но ее вид заставил меня промолчать. Бледная, как полотно, она сидела на стуле, бессильно свесив руки, и, казалось, вот-вот потеряет сознание. Под окном просвистел Вовка, затем долго скреб дверь, но мы не откликнулись. Мама шепнула: «Сейчас только выродка мне не хватало». Спустя какое-то время у двери зашуршало, и сквозь нижнюю щель проползла записка. Я развернул ее и прочитал. «Теть Люб, наш ларек на базаре сгорел. Мать сказала, деньги вернете, когда будет удобно. Она не торопит. Мы с пацанами идем на уборку в школу. Туда попала ракета, много крови и мусора. Серого не пускайте, ему лучше не видеть. Вова». Мама фыркнула. «Только и мечтала окунуть в этот ужас Сережу». Я бы не отказался глянуть хотя бы одним глазком, но, естественно, даже не заикнулся. Когда из динамика зазвучала траурная музыка, мама выключила радио, приняла валерьяну и улеглась. Несмотря на жару, ее трясло, как в лихорадке. Я устроился рядом и открыл Библию, желая хоть чем-то маме угодить. Спустя 2 дня стрельба переместилась на окраины, а по радио передали долгожданное известие. Ополченцы разблокировали мост и выбили из города румын. Услышав новость, я носился по квартире как ошалевший, не уставая повторять: «Молодец, папа! Мы победили!» Мама приняла сообщение сдержанно и к моему ликованию не присоединилась. Она все еще находилась под гнетом трагического известия и беспрерывно глотала успокоительное. «Схожу-ка я в школу», — озабоченно произнесла она и приступила к сборам. Я не посмел ее отговаривать, но все же заметил, мне затея не нравится. Если разблокирован мост, в городе мог объявиться атаман Крысин. «Не волнуйся», — успокоила мама, — «я буду осторожной». Она надела черное платье, купленное специально для похорон бабушки, и повязала голову таким же платком. Проглотив пригоршню таблеток, мама уже готовилась выйти, как вдруг заверещал оживший после долгого молчания телефон. Я думал, мама ринется к трубке, но она, словно окаменев от пронзительных трелей, истуканом стояла посреди прихожей. Пришлось ответить мне. Звонила Анжела Ионовна. Судя по ее напору, ранение и впрямь оказалось легким. Она обрушила на меня водопад слов, ее голос дрожал от волнения. Я же отвечал сухо и односложно. «Здрасте. Да, слышали. Сейчас позову». Мама пыталась знаками подсказать мне, что ее нет дома, но я слишком поздно это заметил. «Да, не могла», — с трудом выдохнула она. «Муж предупредил, за мной охотится румынская тайная полиция. Все руководство антивоенного союза числится у них в расстрельных списках. Разведка перехватила вражеское донесение. Моя фамилия в числе первых. Мы вынужденно прятались в российском военном городке». «Что значит чушь? Спросите у Громовых». «Ах, вам непонятно?» Мамин голос окреп. «А мои выступления, газетные публикации, портреты на видном месте? Нас с Сережей могли расстрелять!» Выпрямившись в струнку, она воздела голову к потолку и перекрестилась. «При ребенке, говорю, Богом клянусь!» «Да, уверовала. Вам интересно? Извольте. Свекрови дала зарок. Если Коля вернется из Югославии, иду в церковь. Я свое обещание сдержала. Жаль, Анна Митрофановна не дожила». Мама всхлипнула, а я показал ей большой палец. Зря она не хотела брать трубку. Я отчетливо представлял, как на другом конце провода Анжела Ионовна скукоживается от стыда. «И хватает же совести!» — в сердцах проговорила мама. «Да кто станет такими вещами шутить? У меня муж на передовой! Господь хранил его моими молитвами, а я, по-вашему, стану перед небесами лукавить? Явиться на похороны? Вы шутите? Да пусть что хотят, то и думают. Если бы Зоя погибла, я бы еще подумала. Ой, только не надо мне про детей. Да, не стыдно. Так и передайте, если вам угодно. Ноги моей на кладбище не будет». Она в сердцах бросила трубку и разразилась нервной тирадой. «Еще и вынуждена оправдываться перед молдавской крысой. Героиню из себя корчит со своей контузией. Ведь дадут медаль, как пить дать. Раненых она выносила, убитых. 3 раза ха-ха. Можно подумать, кому-то стало бы легче, разорви меня в клочья». Нервно расхаживая взад-вперед по комнате, мама принялась рассуждать вслух и постепенно пришла к неутешительным выводам. Анжела могла серьезно навредить ей после войны. Достаточно во время избирательной кампании обвинить маму в трусости, и плакал депутатский мандат, ради которого она надрывала глотку на митингах и отбивала поклоны в церкви. «Уму непостижимо», — причитала мама, нарезая круги вокруг стола в гостиной. «Как же я не продумала! Ай-яй-яй!» Она корила себя за то, что в трагический день не прибежала в школу после выпуска новостей. Проявила ужасную недальновидность. Следовало немедленно явиться и помочь, а затем вновь укрыться на квартире. «Руки бы не отвалились», — разговаривала мама сама с собой. «В итоге очередной плюсик в послужном списке, а теперь вместо плюсика огромный жирный минус. И на кладбище следовало заскочить, пришла мама к выводу. Рискованно, но оправданно. «Теперь уже поздно давать обратный ход», — заключила она с сожалением. «Да и гордость не позволит». Постыв, она сообразила, как защититься от происков зловредной директрисы. «Коля подтвердит. Его слова в 100 раз весомей. Анжела со своей контузией получит поганую медальку, а муж — звезду героя. Дом Климова, мемориальная табличка. Красота». «А с молдаванкой, — окончательно успокоилась мама, — мы еще разберемся. Пусть ответит, не она ли навела ракету? Уж больно подозрительно. Не отменила занятия, не перенесла на осень экзамены, а в итоге аттестаты, будь они прокляты. Пусть объяснит компетентным органам». Мама перевела на меня взгляд. «Сережа, не хочу приучать тебя ко лжи, но бывают ситуации, когда без этого не обойтись. Ты уже взрослый и должен понимать». И я послушно повторил наказ. Кто бы впредь ни спросил, не моргнув глазом, я должен подтвердить историю о тайной полиции и русском гарнизоне, где нас укрыл отец. Удачная идея маму здорово воодушевила. Вряд ли кто сумеет докопаться до правды в том хаосе, который творился в городе с начала июня. Кавардак царил и в русском гарнизоне. Из новостей мы знали, туда прорвалось больше 100 беженцев, и командование не решилось их выдворить. Пусть докажут, что нас там не было. Приободрившись, мама напомнила себя прежнюю. Она выступала передо мной, как на митинге, а я слушал с открытым ртом и кивал после каждой фразы. Плевать ей на упреки директора. Слава богу, есть Коля. Когда веское слово произнесет герой республики, никто и не вспомнит о злополучных аттестатах. Подумать только, в чем ее упрекают, не сложила голову вместе с выпускниками. Да она в первую очередь мать и только потом классный руководитель. И вообще, лучший учитель не обязан бросаться грудью на амбразуру. Ее призвание — сеять разумное, доброе, вечное, нести слово правды. Нет, она бы, конечно, бросилась под пули, если бы стоял вопрос о судьбе Родины, если бы кто-то покушался на ее кровиночку. В данном случае она поступилась частичкой своей кристальной репутации ради сына. Придет время, ей будут в ножки кланяться. Она совершила настоящий материнский подвиг, сохранила для человечества будущую знаменитость. Заодно и себя уберегла. Без нее кровиночка пропадет, сгинет в жестоком и грязном мире. Человек не от мира сего особенно беззащитен. Какой-нибудь охламон и сам выкарабкается. Гений же, как никто иной, нуждается в опеке и заботе. Она говорила так убежденно и страстно, что я разрыдался и хомутом повис у нее на шее. Мы занимались самоусовершенствованием. Мама зубрила слова, а я мурыжил Библию, когда вновь зазвонил телефон. Я с облегчением выдохнул и отложил книгу. На этот раз мама не стала привлекать к переговорам меня и решительно взяла трубку. «Когда это случилось?» — сыпались вопросы невидимому собеседнику. «Почему сразу не сообщили?» «Награда полагается? А что к награде?» «Неужели непонятно? Материальная помощь предусмотрена?» «Это еще почему?» «Да у вас совесть есть? Мне что, самой этим заниматься прикажете?» Затем она разразилась гневной речью, невольно напомнившей митинги. Только теперь с ее уст срывались совсем не патриотические слова. «Эта война на вашей совести! Вы ее разожгли! Столько людей из-за вас погибло! И имею право, я тоже хлебнула! Каким-то чудом спаслась! Своими руками трупы выносила! Вы что, не слышали? Ракетой школу разворотила! Столько деток погибло! Да, я там работаю. Да, была. До сих пор в ушах звенит. И мальчики, как говорил поэт, кровавые в глазах». По маминому тону я понял, ложь оправдана. И потому весело ей подмигнул. Она поймала мой взгляд и с жаром продолжила. «У меня, к вашему сведению, ребенок на руках остался. И, между прочим, не оболтус, как некоторые, выдающийся скрипач, без 5 минут студент Одесской консерватории в свои-то 10 лет. Я прижал к груди скрипку и с полузакрытыми глазами закружил по комнате, поясничая в тон маминым фантазиям. Она отвернулась и продолжила. «Репетировал даже во время налетов. Один раз только и отвлекся от подготовки, сходил на уборку в школу». Я обошел маму сбоку и, оказавшись у нее в поле зрения, чмокнул скрипку с блаженной улыбкой на лице. Она развернулась в другую сторону. «В августе вступительные экзамены. Таких денег стоит уму непостижимо. Кто мне заплатит? Вы развязали бойню, а теперь в кусты? Нам, что ли, война нужна? У нас все мысли заняты другим. Нравственным самоусовершенствованием. Да чтоб вы знали, в ребенка снайпер целил, чудом не попал. Стекло на кухне вылетело. Наверное, смычок задуло автомата принял». Ее слова заставили меня прыснуть. Ловко она сочинила историю про снайпера. Скользнув по мне холодным взглядом, мама заговорила громче и злее. «Наверняка кто-то из ваших целил. Любите палить по безоружным и невинным. Еще хватает совести предлагать, чтобы я взяла на себя расходы. Да мне плевать, что война продолжается». Мама была явно не расположена умиляться моим шалостям. Прикрыв трубку, она прошипела. «Марш отсюда!» Я состроил обиженное лицо и прикрыл за собой дверь в гостиную. Пока мама метала громы и молнии, позабыв о конспирации, мне только и оставалось воспользоваться незапланированным отдыхом. Ненавистные занятия по самоусовершенствованию уже давно набили оскомину. Я выкаблучивался на диване, когда мама вернулась в гостиную. Она вновь обрядилась в черное. На фоне траурного наряда лицо ее, казалось, выцвело. «Горе у нас», — произнесла она упавшим голосом. «Отца убили». От растерянности я задал идиотский вопрос. «Как убили? Насовсем?» Не дожидаясь ответа, я разрыдался. «Убили», — стучало у меня в висках. «Даже такого сильного и непобедимого». Мама пыталась меня успокоить, но ее прикосновения и нежные слова вызывали лишь очередные водопады слез. В один миг весь мир сделался враждебным и опасным. Если не уберегся отец, нам с мамой и подавно не светило ничего хорошего. Она меня не защитит, хотя и утверждает обратное. Война продолжается, а мы остались одни-одинешеньки. Придет полковник Крысин и легко разделается с нами на радость Анжели и ее поредевшей своре. Представив нас на перекрестке в окружении казаков и улюлюкающей толпы, я забился в истерике пуще прежнего. Мама присела на стул и тоже разрыдалась. Пока я терзал подушку, она жаловалась. 10 лет каждый день похоронку ждала, жизни не видела. Все на мне, хозяйство, пеленки, заработки, детский сад. Школа одна, школа другая, уму непостижимо. Крутилась, как белка в колесе. Где моя молодость? Где?» Рыдая, она заводилась все сильнее, и мне стало не по себе. Нас могли услышать соседи. Но маму, кажется, это совсем не беспокоило. Я бросился к ней, и она распахнула объятия. Долго мы поливали друг друга слезами, пока, наконец, не выдохлись. «Они предупредили», — произнесла мама с горечью. «На помощь мы пока не можем рассчитывать. Почести откладываются. Сволочи! Опять все на меня ложится. Очередные похороны. Вся дворня соберется на поминки. Уму непостижимо». «Не хочу поминки», — проговорил я плаксивым голосом. «А придется», — ответила мама. «Потерпим. Недолго осталось». «Сколько?» — спросил я. Мама прижала меня к себе и зашептала на ухо, видимо, опасаясь соседских ушей. «Мост освободили, дорога открыта. Надо бежать. Теперь некому нас защищать. Поп приведет атамана. Даже страшно представить, что будет». Я съежился. «Куда нам бежать?» «В Одессу. А квартира?» «Квартира никуда не денется. Слава богу, успела приватизировать. Спасибо отцу, сделал доброе дело напоследок». «Не понимаю», — ответил я. «Мы же не заберем квартиру с собой». «Найду маклера в Одессе», — неуверенно проговорила мама. Там жуликов пруд пруди. Сейчас все продается и покупается. Маклер что-нибудь придумает. Приедет сюда, устроит какой-нибудь шахер-махер и получит за это процент. Сейчас у меня голова не о том болит. Я ничего не понял. Кто такой маклер? Что за шахер-махер? Но допытываться не стал. В конце маминой тирады явно прозвучало раздражение. Наверное, она и сама не очень представляла план действий. И, несомненно, видела более серьезные проблемы, чем продажа квартиры. «О чем у тебя болит голова?» — спросил я. «Естественно, об атамане». «Тогда зачем поминки? Надо ехать в Одессу». «Сбежать никогда не поздно», — сказала она. «Атаман не станет в меня палить при первой встрече. Этим ничего не добьется. Ему надо получить свои деньги». «У тебя их нет?» «Меньше половины, если считать и громовские». Я горестно вздохнул, а мама задумчиво проговорила, словно размышляя вслух. «Тебя надо спрятать, чтобы у Крысина не возникло дурных мыслей меня шантажировать. Появится бандит или нет, я смогу спокойно похоронить Николая. Говорят, надо спешить, в морге все забито. Мертвецы штабелями лежат в такую-то жару. Если родственники не объявляются, закапывают где придется. Нам кровь из носу нужна, аллея славы. Закопают на Камчатке, пойди потом отыщи. Все кладбище перекапывать». Промычал я. «Зачем аллея славы?» Мама все так же задумчиво продолжила. «Золотая звезда, дом Климова, аллея славы нам еще очень даже пригодятся. Атаманы приходят и уходят, а память о герое живет вечно. Может, я книгу напишу?» «Книгу?» «Да, точно!» — вскинулась мама. «Какая замечательная идея! Я сумею написать, как никто другой. Буду выступать с лекциями о его жизни и подвиге, а по праздникам водить школьников к обелиску». Она посуровила. «Не хватало, чтобы кто-нибудь уколол, даже похоронить достойно не удосужилась. А вот и удосужилась. Еще война не кончилась, а я под пулями проводила мужа в последний путь». Я перебил. «А зачем поминки?» «Устрою поминки, утконос слова лишнего не скажет. Будет у меня как шелковая, мы от нее пока зависим». Меня осенило. $1500? «Естественно, ты и не отдашь. По крайней мере, не сейчас. Нам деньги в Одессе, ох, как пригодятся». «Здорово!» Мама погрозила пальцем. «Только не думай, пожалуйста, что мы поступаем нечестно. У нее ларек сгорел с нашим товаром, уже половина долга. Выродку, отличную характеристику напишу, годовую четверку выставлю, тоже не за бесплатно. Никогда копейки с них не брала, имею право». «Конечно», — кивнул я без тени сомнения. «Перебьется утконос. В конце концов, у меня муж погиб, не чужой для них человек». «Угу, кум». Мама решительно поднялась. «Все, нам пора». Я попятился. «А мне зачем? Не хочу я в морг», — мама устало проговорила. «Русским языком сказала, тебя надо спрятать. Отведу в надежное место». «Куда?» Не ответив, она направилась к телефону. Я последовал за ней и присел неподалеку на корточки. Не успела мама набрать номер, плечи ее задрожали и послышались всхлипывания. «Алло, Анжела Ионовна. Люба беспокоит. Климова. Я не отвлекаю. Вам не трудно говорить? Простите меня за все. Дура я, дура. Пока жизнь не накажет, ничего не поймешь». Мама говорила плаксивым, виноватым тоном, растягивая слова и беспрерывно шмыгая носом. Примерно так же мямлили «я больше не буду», «Танюська с Натуськой», когда Галина чехвостила их на весь двор. Открыв рот от изумления, я наблюдал, как ловко мама разыгрывает перед директором роль нашкодившей сопливой девчонки. Мама рассказала о нашей беде и, судя по всему, выслушала слова сочувствия, потому что в ответ 20 раз повторила «спасибо», а в конце так и вовсе произнесла: «Я свою вину искуплю. Добьюсь, чтобы учителей и деток похоронили на аллее славы рядом с Колей. Горе нас сблизило. Сделаем памятник. Два памятника. Герой-защитник и жертвы войны. Лучшего архитектора привлеку. Церковь, разумеется. Отпевание и все такое. В лепешку разобьюсь. Подключу все свои связи. Не договорив, она разрыдалась. Я в недоумении морщил лоб, не в силах понять, что же мама замыслила. Примирение с Анжелой, несомненно, являлось хитростью, наподобие примирения с дворней. Но какой? «Во сколько похороны?» — спросила мама Анжелу. «Буду, обязательно буду. Мне так стыдно за те слова. Колины организую на то же время. Да, понимаю, морги переполнены. Не говорите, жара, уму непостижимо. Говорят, павших хоронят в братских могилах, в навалку. И деток тоже. Какой ужас! Маленькая просьба, не могла бы я оставить у вас Сережу? С дочуркой вашей книжечки почитают, я передам. У нас небезопасно, ракеты падают. Огромное спасибо, я ваша должница на веки вечные!» Положив трубку, мама вытерла слезы и произнесла спокойным деловым тоном. «Никому и в голову не придет искать тебя у директора». «Соломету книжки читать?» — надул я губы. Неожиданно мама подскочила ко мне и встряхнула за шиворот. «Самое время для капризов! И не обзывай ее так!» Не успел я открыть рот для возражений, она склонилась надо мной и зло прошипела. «Еще одно слово за душу!» Я обмяк и захлюпал носом. Мама отпустила меня и уже поспокойней добавила. «Можно подумать, мне доставляло удовольствие лебезить перед Анжелой, заигрывать с дворней и корчить из себя православную». Она выгребла из шкатулки деньги Галины и в задумчивости остановилась посреди гостиной. «Куда бы их спрятать?» «Зачем?» — спросил я. «От мародеров. Неизвестно, сколько времени в квартире никого не будет». Мама по очереди открыла все ящики и даже заглянула под диван, но ни одно из укромных мест ей не понравилось. «Ты должен знать, где будет тайник», — озабоченно произнесла она, копаясь в грудах белья. «Вдруг меня арестуют или ранят? Могут срочно потребоваться деньги. На тебя возлагается большая ответственность». Я важно кивнул. «Не волнуйся, мамочка». «Уму непостижимо, негде спрятать», — проговорила она раздраженно. «Проклятая квартира! Проклятый дом!» Пока мама переставляла книги на полках, выискивая удобное местечко, я принес из бабушкиной комнаты икону. «Вот наш тайник!» Не успела мама открыть рот, я отогнул скобы и снял заднюю крышку. Пухлую пачку денег на глазок поделил на равные стопки и равномерно уложил с тыльной стороны. Еще пара секунд, и крышка встала на место. «Вот», — с гордостью посмотрел я на маму. Мама покачала головой. «А если мародеры позарятся на икону?» Я хитро сощурился. «Давай ее ножичком покорябаем». Маме идея понравилась. С помощью кухонного ножа и куска наждачной бумаги мы основательно поработали над портретом Богородицы, держащей на руках младенца Иисусика. Мама сдула пыль с иконы и придирчиво ее осмотрела. «Вот и славненько. Поставим на комод у бабки в комнате, специально на самом видном месте. Черта с два, кто догадается!» Закончив складом, мама достала из шкатулки необходимые бумаги, узлом связала отцовские вещи. Я собрал пакет с книгами и безделушками, которые должны были скрасить мое постылое существование в компании Соломета. На выходе из квартиры мы нос к носу столкнулись с Вовкой. По его скорбной физиономии я догадался, он уже пронюхал о смерти отца. «Тетя Люб», — шмыгнул он носом, — «вы знаете?» «Знаю», — перебила мама, запирая дверь. «Его отвезли в морг горбольницы», — увязался он за нами следом. «Там все убитые со школы. Хранить будут оттудова. С дому не разрешили, говорят, опасно и нету транспорта». Мама бросила, не оборачиваясь. «Я в курсе. Только что общалась с Анжелой Ионовной». «Ученикам не разрешили идти на похороны», — глухо промычал Вовка. Казалось, он вот-вот расплачется. «Естественно», — нравоучительно проговорила мама. К твоему сведению, я специально звонила директору по этому вопросу. Умоляла, хватит с нас жертв. И раньше предупреждала, надо отменить занятия, перенести на осень. Но кому-то любой ценой хотелось выслужиться перед Рано. «Можно я с вами?» — спросил Вовка умоляющим голосом. «Нет и еще раз нет», — отрезала мама, а затем уже более спокойно добавила. «Придешь вечером на поминки». Вовка горестно вздохнул и отстал. Мама выдохнула с облегчением. «Точно как банный лист». Мы уже выходили со двора, когда он нас догнал. «Тетя Люб, у вас есть что на стол поставить?» Мама пожала плечами. «Знаешь, даже и не думала, есть проблемы поважнее». «Вот и не думайте, все будет», — ответил он убежденно. «Я тут одно местечко нашел, кто-то продукты занычил. То ли мародеры, то ли занычили от мародеров. Там всего завались, мы с Жорой притащим». «Как хотите», — пожала мама плечами. «Я не стану поощрять воровство, но и отказать не могу, зная, кем для тебя был Николай». «Спасибо», — выкрикнул Вовка и припустил к дому.